Чемпион Европы. Карло Анчелотти заметно взволнован. Это все видят. 25 июня 2013 года итальянский тренер произносит речь в центре официальной трибуны на стадионе Сантьяго Бернабеу. «Я очень рад приехать сюда, в самый престижный клуб мира», растроганно признается новый тренер на смеси итальянского и испанского, да еще с французским акцентом. Бывший тренер Пари Сен-Жермен говорит то, что хочет услышать каждый болельщик клуба. «Реал Мадрид должен побеждать стильно, потому что это в его генах и традициях. Мы собираемся упорно работать, чтобы предложить футбол, который доставит удовольствие болельщикам. Это нелегкая задача, но я уверен, что нас ждет отличный сезон». Далее наступает время семейных фото. Первый снимок – вновь прибывший с президентом Флорентино Пересом, очень довольным предстоящими перспективами. Второй – с директорами клуба и Зинедином Зиданом. Безупречно выбритая голова, черный пиджак и брюки, открытая синяя рубашка и без галстука. Француз спокойно стоит рядом с президентом и новым итальянским тренером. Карло Анчелотти объясняет назначение Зизу одним из его ассистентов. «Зидан был фантастическим игроком, все это знают. Теперь он хочет попробовать себя в тренерской карьере. Я очень рад возможности работать с ним. Из него выйдет отличный помощник». Присутствие Зидана в новом составе – очень хорошая новость для Карима. Бывший чемпион мира ценит своего молодого соотечественника. Он очень сдержанный человек, он мало говорит, немного похож на меня, когда я был игроком, говорит Зидан в документальном фильме «От Карима до Бензема». Я думаю, с ним нужно говорить в небольших дозах, время от времени. Я намерен ему помочь. Зизу прежде всего большой поклонник игры номер 9. Он понимает, что его собственный опыт пригодится игроку. Это похоже на историю со мной, когда я был игроком. Я хочу, чтобы он с каждым разом делал все лучше и больше. Я здесь, чтобы подбодрить его, сказать ему, что все, что он делает, этого всегда, повторюсь, всегда недостаточно. Футбольная карьера проходит очень быстро. Я хочу видеть, как он поднимает кубки. Хочу видеть, как он забивает голы. Хочу видеть, как он выкладывается каждую игру. Я здесь, чтобы говорить ему об этом снова и снова, каждый день. Советы Зидана и уверенность Анчелотти позволят Кариму сделать шаг вперед в сезоне 2013-2014. Однако год начинается со свистывания. В самом начале сезона в домашнем матче с Реал Бетис француз сравнивает счет и помогает своей команде одержать трудную победу со счетом 2-1. Но по мнению Соуш, публика, болельщики, единомышленники, ребята, он упускает недопустимо много шансов, поэтому стадион настроен к нему откровенно недружественно. Когда за 10 минут до конца матча он уступает место Альваро Моратта, публика на Сантьяго Бернабеу провожает его шиканьем и недовольным улюлюканьем. Уже во время товарищеского турнира на кубок Сантьяго Бернабеу часть стадиона четко дает понять, кого бы она хотела видеть под номером 9. Болельщики скандируют имя Моратта, а Карима освистывают. Свистки – это способ указать на отсутствие успехов и самоотдачи в нескольких первых матчах Ла Лига. Это также прекрасная возможность выразить протест руководству клуба, так как до сих пор не найден преемник Гонсало Игуаину, в июле уехавшему в итальянский клуб Наполи. Лето полнилось слухами по поводу приезда великих – Радамеля Фалькао, Луиса Суареса, Роберта Левандовски. Но никто из них так и не появился. Надо признать, что Карим не первый и не последний, кого критикует взыскательная публика на Сантьяго Бернабеу. Список длиннющий – от Ди Стефано до Зидана, от Робена до Кака, от Шукера до Лаудрупа. Хорошо известно, что этих болельщиков никогда не устраивает просто победа. Они ждут полной самоотдачи от игроков. Соответственно, когда они считают, что кто-то из их игроков не выкладывается на 100%, они моментально дают об этом знать. Между тем, особое отношение к французу со временем не прекращается, и, по мнению нового тренера, уже совершенно неоправданно. Его раздражение просматривается в заявлении прессе. «У меня нет проблем с тем, когда толпа иногда свистит, потому что это подталкивает игроков выкладываться по максимуму», объясняет Карло Анчелотти. «Но я не думаю, что Карим Бензема сейчас этого заслуживает. Он хорошо играет, прекрасно отрабатывает, даже с учетом того, что самое главное для нападающего забивать». В начале октября 2013 года Карим участвует в сборах первой команды Франции в Клерфонтен. Он использует этот случай, чтобы ответить недоброжелателям по поводу его якобы недостаточной эффективности в Реале – 4 гола в 10 матчах – и ситуации в сборной Франции, где для игрока тикает 1200-я минута без забитых мячей. Последний гол за сборную Карим забил в июне 2012 года в матче против команды Эстонии. Знаете, защищается от нападок игрок. Есть разные типы центральных нападающих. Некоторые из них забивают не так много, как хотелось бы, но они приносят в команду нечто другое. Для меня забивание голов не является приоритетом. У себя в голове я думаю исключительно о победе команды. Если я забью, тем лучше. Да, сейчас непростой период, но такие неприятности случаются в карьере. Я знаю, что это не продлится 10 лет. Однажды это время закончится. Нужно просто быть терпеливым и сохранять уверенность в себе. Карим не ошибся. Не прошло и месяца, как свист на Бернабеу сменяется аплодисментами. Француз возвращает расположение мадридской публики благодаря голам, решающим передачам и кропотливой неустанной работе. С этого времени, что не вечер, то праздник души. 18 января 2014 года, матч 20-го тура Ла Лиги против команды Реал Бетис из Севильи. Сотый гол в белой майке. 26 февраля, 1/8 финала Лиги Чемпионов против Шальке 0-4. Дубль и две результативные передачи Криштиану Роналду и Гарету Бейлу. Победа Реала 6-1. BBC работает на полную катушку. Связку нападающих прозвали BBC. Бензема, Бейл, Криштиану. По первым буквам фамилии и имени игроков. Реал Мадрид превращается в монстра на европейской арене. Клуб может похвастаться впечатляющей серией из 11 побед. Пока только один матч с Ювентусом сыгран в ничью и одно поражение от Боруссии на стадионе Сигнал Идуна Парк. За сравнительно небольшой период Реал забивает 41 гол. Команда Реал Мадрид сражает наповал немецких болельщиков, обыгрывая Шальке 0-4 в 1/8, Боруссию в 1/4 и Баварию великого Пепа Гвардиолы в полуфинале Лиги Чемпионов. 23 апреля. Первый полуфинальный матч. Реал Мадрид-Бавария. В тот вечер Карим окончательно утвердился в сердцах болельщиков. На 19-й минуте он воспользовался первой же возможностью забить единственный гол в игре. Как позже напишет издание «Марка», он был лучшим, когда Реал чувствовал себя хуже всего. В первом тайме каждый его удар становился подарком для команды, и в довершение всего признаем, что он забил победный гол. 7 дней спустя ответный матч в Германии. Баварию сложно сдержать на родном стадионе. Комментаторы в один голос напоминают о неуступчивости команды на Альянс-арене. Неоспоримый факт заключается в том, что сливочным ни разу не удавалось выйти невредимыми с этого стадиона. Все также помнят, как 2 года назад на Сантьяго Бернабеу баварцам удалось выбить Реал из полуфинала по пенальти. Серхио Рамосу, запустившему решающий мяч в молоко, эта досадная неудача еще долго аукалась насмешками. Но иногда футбол предлагает восстановить некую справедливость. Именно центральный защитник Рамос в течение всего лишь 4 минут между 15 и 19 минутами матча головой со штрафных ударов забивает 2 великолепных гола. Какая мука для вратаря Мануэля Нойера и Баварии. 2-0. Затем на 33-й минуте следует ослепительная атака BBC. Бензема подхватывает мяч довольно далеко от ворот соперника, отпасовывает на ход рванувшему через центр Бейлу, а тот играет на бегущего параллельным курсом Роналду. Португалец в одно касание отправляет мяч в ворота. 3-0. Наконец, на 89-й минуте Криштиану забивается штрафного. 4-0. Для Гвардиолы и баварцев это настоящее унижение. Мадрид, с другой стороны, вне себя от радости. Они только что в лед расправились с 2 финалистами предыдущего сезона. 24 мая 2014 года. Лиссабон. Стадион Эштадио Далуш. Команда Реал Мадрид не дрогнула. Она просто завоевала Десима. Последний раз клуб выигрывал Лигу Чемпионов 12 лет назад. Это случилось 15 мая 2002 года в Глазго. Тогда Реал выиграл у Байера 0-4 из Ливеркузена благодаря незабываемому удару с лета Зинедина Зидана. Победа в Европейском кубке была приоритетной целью Карло Анчелотти. Еще в начале сезона он заявляет о намерении выиграть у Шастова. Итальянский тренер держит слово. Напряженная борьба с Атлетико Мадрид заканчивается победой сливочных. На 90-й минуте встречи Серхио Рамос сравнивает счет 1-1. Диего Годин забил первый гол в середине первого тайма. Но в дополнительное время Реалу удалось нечто фантастическое. Голы Бейла, Марсело и Криштиану Роналду приносят королевскому клубу 10-й титул победителя Лиги Чемпионов. 4-1. Вот ушастый и на полочке в трофейной зале. После матча с Барселоной 16 апреля там уже обосновался приз Кубка Испании. В 26 лет Карим получает звание чемпиона. Он поднимает свой первый кубок самого престижного клубного турнира Европы. Тот самый, о котором он мечтал в детстве в Броне. Он выигрывает его после безупречной игры. 5 забитых мячей, 2 дубля против Галатасарая и Шальке 0-4 и решающий гол в полуфинале против Баварии. Он очень близко подошел к завоеванию еще одного титула в Ла Лиге, где шла чрезвычайно напряженная борьба. Реал долгое время сохранял лидерство и являлся одним из главных претендентов на победу, но в самом конце кампании сдался и оставил титул чемпиона Испании своему соседу, Атлетико Мадрид. Матрасники стали чемпионами после ничьей с Барсой в самый последний день. Что же касается личных достижений, то Карим завершил 5-й сезон в Мадриде с 24 голами и 12 результативными передачами по совокупности всех соревнований. 4-й год подряд он становится вторым лучшим бомбардиром клуба после неприкасаемого Криштиану Роналду. С чемпионским титулом он превращается в игрока совсем другого уровня в глазах футбольного мира, а еще он меняется как человек. 3 февраля 2014 года Карим Бензема стал отцом. Его спутница Хлоя Делане, 24-летняя медсестра с острова Реюньон, родила девочку. Родители назвали дочурку необычным именем – Мелия. Карим на 7-м небе от счастья. «Каждый день я провожу с ней время, играю с малышкой. Теперь я все воспринимаю совершенно по-другому. Я намного спокойнее, чем раньше».